И вдруг, по какой-то интуиции, он заказал телефонный разговор с Парижем. Это было в маленьком баре около вокзала. У музыкантов духовых оркестров брюки теперь запылились. Целыми вагонами они уезжали домой, в соседние городки, и в воздухе чувствовалась усталость после весело проведенного праздника. «Алло! Это вы, патрон? Вы все еще в Каннах?» По голосу было ясно, что Люка взволнован. «А у нас новости. Следователь просто в ярости. Сейчас справлялся по телефону. Что вы делаете? Алло! Тут кое-что обнаружили недавно. Еще часа не прошло. Сообщил по телефону Торранс. Он дежурил тогда в Мажестике». Стоя неподвижно в тесной кабинке, Мегре слушал, отвечая время от времени глухим ворчанием. Через окошечко кабины виден был бар, залитый лучами заходящего солнца. За столиками подкреплялись музыканты в белых полотняных брюках, в фуражках с серебряным галуном. Порой кто-нибудь в шутку протяжно трубил на своем геликоне или тромбоне, а в бокалах тускло поблескивало опаловыми переливами анисовое. — Хорошо. Буду там завтра утром. Нет, очевидно. Ну что же, если следователь настаивает, пусть его арестуют. То, о чем докладывал Люка, можно сказать, произошло только что. И опять в подвалах Мажестика. В Дансинге уже пили чай и танцевали под музыку, проникавшую через все перегородки. Проспер Донж казался большой золотой рыбой в аквариуме. Жан Рамюэль сидел у себя в будке, желтый, как лимон. По словам Люка, следствие еще не началось. По коридорам подвала прошел ночной швейцар без ливреи, в обычном своем костюме. Зачем он приходил, никто не знает. Никто не обратил на него внимания. У каждого своих дел достаточно. Чего любопытствовать? Ночного швейцара звали Жюстен Кольбеф. Это был низенький и спокойный человек, серенький, незаметный, дежуривший по ночам в холле. Он сидел в одиночестве, не читал, не разговаривал, говорить было не с кем, и все-таки не поддавался сну. Долгие часы сидел на стуле, устремив взгляд в одну точку. Жена его служила консьержкой в новом доме в Нейи. Зачем же Кольбеф появился в половине пятого? Танцор Зебио прошел в раздевальню переодеться, надеть смокинг. Кругом сновали люди. Несколько раз Рамюэль выходил из своей клетки. В 5 часов Проспер Донж тоже направился в раздевальню, сменил там белую куртку на пиджак, надел пальто, взял свой велосипед. А через несколько минут в раздевальню вошел рассыльный. Он заметил, что дверца шкафа номер 89 приоткрыта. Через минуту все сбежались в раздевальню, услышав его вопли. В шкафу обнаружили грузно осевшее тело ночного швейцара, одетого в серое пальто. Рядом лежала его фетровая шляпа. Жюстен Кольбеф был задушен так же, как и миссис Кларк. Тело еще было теплое. Тем временем Проспер Донж спокойно ехал на велосипеде через Булонский лес, потом по мосту Сен-Клу. Остановившись у крутого подъема, слез с велосипеда и, ведя его за руль, двинулся пешком к своему домику. «Рюмку анисовой», — заказал Мегре, видя только этот напиток на стойке. Потом он сел в поезд, чувствуя, что голова у него стала тяжелой, как это случалось в детстве, когда он долго гулял в знойный день на самом солнцепеке. Глава 5. Плевок на стекле. Поезд мирно катился по рельсам. Мегре уже снял с себя пиджак, галстук и престижной воротничок. Купе было словно накалено. Казалось, какая-то особая жара, пропитанная запахами поезда, исходила от перегородок, от пола, от диванов. Мегре наклонился, чтобы расшнуровать ботинки.